Глава вторая. Прессинга. Именно прессинга. Неподготовленная физически, Лика с трудом успевала за остальными конкурсантками. Зарядка, бег, снова зарядка, растяжки, упражнения с усилением. Практически всю первую половину дня первой недели девушки занимались спортом на выживание. О второй половине дня Лика помнила смутно. Кажется, был душ, обед, а затем глухое небытие на кровати. Свернувшись в клубочек с одним единственным желанием — сдохнуть. Затем ужин и уже не физический, а моральный прессинг. Суровая и строгая мистрис приводила с собой специалистов различных направлений, и они по-своему тестировали девушек — выясняя уровень химер. К концу четвертого дня выявилось 5 фавориток, которые умели больше всех. Смена возраста, расы и даже оборот в животную ипостась с отращиванием шерсти и хвоста. А все, что смогла Лика, это стать брюнеткой. Смех, да и только. На нее уже все посматривали, как на нелепицу, заблудшую сюда по недоразумению. Кто с презрением, кто с брезгливой жалостью, а кто и с недоумением. Ничего-ничего. Еще 3 недельки, и она сама будет вспоминать о них с усмешкой. Главное — встать завтра утром. Встать! Подъем! Громогласная побудка вырвала Лику из сладкого сна, где она лежала на пустынном пляже. А ласковые лазурные волны игриво щекотали пальчики ее ног. О, Боже! Не встав, а скорее упав с жесткой и неудобной кровати, девушка сомнамбулой поплелась в душ, чтобы хоть как-то взбодриться. Теплый, а затем ледяной. Бррр. Выскочив из душа и тут же метнувшись в спальню за полотенцем, уже вытирая голову, поняла, что со спины странно поддувает. Обернулась. Шаг назад, закрыть рот и как можно тщательнее закутаться в маленькое полотенце. Неудачно. Или грудь, или попу. Нет, лучше попу. Грудь у нее маленькая, там ничего интересного. Еще шаг назад. Напуганным тушканчиком замереть под оценивающим взглядом мужчины в незнакомой бордовой форме, а затем зло сжать кулачки, когда в его взгляде мелькает ничем не прикрытое презрение. И опешить, когда он так же молча, как появился, уходит, плотно прикрыв за собой дверь. «Это что такое сейчас было?» «Ушел?» Вынырнувшая из-за тумбочки Снежка раздраженно фыркнула и зачем-то прикрикнула на Лику. «Одевайся! Время!» «А кто это был?» «Кто-то из высшей лиги. Только у них один глаз вишневого цвета». «А что он хотел?» «А я знаю!» — скривившись, кошка недовольно дернула хвостом. «Кажется, прикидывал, сколько раз тебя придется спасти на этапе выживания». «Где?» «Нигде! Одевайся!» Шикнув еще недовольнее, Снежка пробурчала себе под нос еще несколько неразборчивых слов, а затем уже громче продолжила. «Сегодня последний день подготовки. Завтра нас выпускают в выживание. Кто из вас доберется до финиша первой, та и будет супругой». Не поняла. Одеваясь, но попутно хмурясь и пытаясь выяснить, что от нее утаивает питомица, Лика даже прикрикнула на нее: «Рассказывай!» «А нечего рассказывать. Вечером принесут сумку с вещами первой необходимости, а поутру всех нас высадят в закрытой зоне тестирования, если понятнее, в диких лесах этого мира, где вы будете играть в остаться в живых следующие 3 недели. Единственное условие — выжить и дойти до финиша. Можно объединяться, а можно и наоборот. Сначала вывести из строя всех противников, а затем стать единственным, кто вообще дошел до финиша. Оружие вам не дадут, лишь сухой паёк на 3 недели и флягу с водой. Молча открывая и закрывая рот, Лика даже не знала, что ответить на такое. 3 недели в лесу? 3 недели и 16 женщин, которые хотят ей смерти? Да это дикость! Да они и без оружия ее убьют! Да та же Нияна перегрызет ей горло, обернувшись в пантеру. А Далила удушит и не поморщится. А... «Время! Пора на зарядку!» «Не трясись раньше времени, я что-нибудь придумаю!» «Ага, хорошо Снежке говорить, а выживать-то ей!» Последний день прошел мимо Лики. Она что-то делала, что-то кому-то отвечала, что-то ела. А на самом деле все крутило в голове слова Снежки. 3 недели в лесу. 3 недели в лесу. Не сказать, чтобы лес был ее фобией, но особой приязни к природе девушка не испытывала. Были у нее воспоминания плохие. Как выжить и не свихнуться? Или черт с ним? Почему не свихнуться? Удивительно, что она вообще до сих пор в относительно здравом уме. Ну а что? А кто в этом самом здравом уме останется, когда у тебя на глазах красивая русоволосая девушка превращается в гиену, при этом подтявкивая, хихикая так, что тебя кривит от отвращения, а они считают это нормой? Ужас. Нет. Она бы тоже хотела. Хотела бы, но не может. Что-то противится внутри, что-то корёжит и не дает. Нет, она никому об этом не скажет. Еще не хватало, чтобы ее заметили и оценили. Нет уж, пусть лучше считают лузером и неудачницей. Перебирая нехитрое содержимое рюкзака, который им выдали перед отбоем, Лика морщилась и вздыхала. Еда и вода. Все. Ни запасных вещей, ни спичек, ни даже самого маленького ножичка. Что уж тут говорить об одеяле, подушке и, пардон, туалетной бумаге. Не было их. 3 недели в диком лесу без средств к выживанию. Элементарной аптечки и той не было. Прекращай. Сидящая рядом с ней на кровати Снежка прикрикнула на нее же, наверное, 5. «Это норма. Скажи спасибо, что едой и водой обеспечили. Игр так 5 назад, и этого не было». «Спасибо». Влив в голос столько сарказма, сколько могла, Лика скривила губы. «Одного не понимаю. Если они уже сейчас определились с фаворитками, зачем эти недели в лесу? Что они дадут?» «Они выявят то, что невозможно выявить в мирных условиях. Уровень жестокости, хитрости и воли к победе. Ну а еще традиции, как без них. Ты, главное, не бойся. Выкинут нас на стартовой точке. Тут же отойдем в сторону и уже там кое о чем пошепчемся. Тебе понравится. Тут не хочу». «А что так? Слушают?» «Вполне возможно». «Ладно». Вздохнув 1000-й раз, девушка постаралась запихнуть в сумку не только вынутые пакеты с концентратами, но и свою одежду, в которой ее похитили из дома, и спросила то, о чем уже давно хотела, но все забывала. «Снеж, а откуда ты так много знаешь? Я же нашла тебя новорожденную». «Ну...» Тут же, с преувеличенным интересом уставившись на стену, кошка нервно дернула хвостом. «Это я стала такой, чтобы ты меня подобрала, а вообще мне лет почти как тебе. И живем мы, как вы, почти 150 лет. Вот. Ну, и зачем? Так надо было. Давай потом. Не тут. Смерив питомицу подозрительным взглядом, Лика неопределенно пожала плечами. Ну, потом, так потом. Лишь бы не слишком поздно. А превратись в кого-нибудь. «А может, ты лучше спать ляжешь?» «Не, я нервничаю. Не спится». «Нервничает она». Пробурчав, но не зло, Снежка вздохнула и снисходительно поинтересовалась. «В кого тебе?» «Не знаю. А в кого можешь?» «Уровень питомца во многом зависит от уровня его хозяина, так что мало в кого». При этом желтый глаз кошки сверкнул так загадочно, что Лика моментально заподозрила ложь, но говорить об этом вслух не стала. Если Снежка боится, что их подслушивают, что она может скрывать? А ведь им так до сих пор и не сказали, что станет с теми, кто проиграет. И на прямой вопрос ей никто не ответил. Мистрис лишь смерила ее снисходительным взглядом и усмехнулась, а остальные конкурсантки вообще с ней не разговаривали, похоже, считая это ниже своего достоинства. Глупые. Не в уровне видимого химеризма дела, а в желании. Не желает она привлекать к себе внимание, ну никак, ведь, судя по их яркой внешности, ухоженности и уверенности в себе, вряд ли в их жизни был кто-то наподобие Влада. Наверняка питомцы опекали своих хозяек чуть ли не с рождения. «Ладно, спи давай. Завтра снова рано поднимут. Спи. В лесу поговорим». «Спокойной ночи». «И тебе». «Зачем ты это сделала?» «Она не вашего круга». «Это решила ты?» Это решило место ее рождения и судьба. «Не говори ерунды!» «Не буду». Хмыкнув, кошка широко зевнула, показывая, как ей скучен и неинтересен собеседник. «Шел бы ты, а то решит мистрис обход внеплановый провести». «Не забывайся». «Ага, но шел бы ты. Она не хочет, и для меня это главное». «А она знает?» «Узнает, когда придет время». «И кто это решит? Снова ты?» «Дурак! Она сама все решит, когда захочет. Пока она не хочет, и я ее понимаю. Слушай, иди, а? Нам вставать завтра рано». «Я буду следить за вами». «Ну-ну», — усмехнувшись в усы уже после того, как мужчина из высшей лиги ушел, кошка язвительно пошептала. «Попробуй». «Подъем!» С трудом поборов в себе желание натянуть одеяло повыше и сделать вид, что ничего не слышала, Лика глухо простонала и сползла с топчина, всю последнюю неделю служившего ей кроватью. Следующие 3 недели и этого не будет. Мрак. «Не копайся, не стоит привлекать к себе лишнее внимание». Снежка сегодня, на удивление, суетливая и нервничающая. Прикрикнула на свою хозяйку, когда та, как ей показалось, слишком медленно одевалась. «Бери рюкзак, идем». «Идем». Взлохматив волосы и став похожей на маленького взъерошенного воробушка, девушка поплелась в гостиную, куда потихоньку подтягивались и остальные конкурсантки. Она даже по именам их знала далеко не всех. Да и к чему? Дружбой тут не пахнет, сотрудничеством тем более. Возможно, даже сегодня она видит их последний раз. О чем тут вообще говорить? И, не обнаружив в гостиной мистрис, а вместо нее 3 незнакомых, точнее полузнакомых мужчин, замерла на входе, но тут же поторопилась встать у стены, когда ее совсем невежливо толкнула в спину идущая за ней претендентка в супруге. Искатель, вчерашний посетитель и еще один незнакомый. Все в форме, до ужаса серьезные и до мурашек вдоль позвоночника жуткие. И что теперь? Моментально отведя взгляд и начав рассматривать пол, когда на нее обратил внимание третий, которого она видела в первый раз, для себя отметила лишь одно. Правый глаз мужчины был насыщенного вишневого цвета, а это значит, что и он из высшей лиги. Вчера Снежка обмолвилась, что высшая лига — это химеры, которые благодаря своим способностям могут немного больше остальных. И именно высшая лига следит за всяческими подобными мероприятиями. Они маги, все без исключения. Они беспристрастные судьи. Они — спасатели для таких, как она, немощных и убогих. Итак, собрались все. Заговорив низким грудным басом, темноволосый незнакомец приглашающе махнул рукой, подзывая к себе ближайшую кандидатку. «Подходим ко мне по одной и крепче держим своего питомца. Сегодня для вас начинается второй этап состязания — выживание в условиях дикой природы». В ваших сумках, выданных вам вчера, запас еды на 3 недели и фляга с водой на сутки. В дальнейшем воду будете искать сами. Для вас это не должно составить труда. Косой взгляд на Лику. Каждая из вас будет перемещена в одну из начальных точек на расстоянии примерно около 1 км друг от друга. Конечная точка, которая является гора Прозрения, лежит на западе, так что, думаю, проблем с ориентированием у вас не возникнет. Что можно? Пользоваться своими умениями, смекалкой, физической силой, объединяться с другими конкурсантками. Что нельзя? Убивать других конкурсанток. Вопросы? Что станет с теми, кто не выиграет? В надежде на ответ Лика в который раз озвучила вопрос. Может, хоть этот ей расскажет то, о чем умалчивают остальные? Судьба каждой девушки будет решаться индивидуально. Тяжелым, непонятным взглядом, смерив маленькую тощую фигурку той, которой пророчили выбывание уже к вечеру, легионер не сказал больше ничего, тем самым лишь зародив в душе Лики раздражение и злость. Ха! Еще какие-то сомнительные наружности амбалы ее судьбу не решали. Ну уж нет. Начнем. Одна за другой химеры подходили к мужчине, и он, создавая четко ориентированные порталы, отправлял их на позиции. Все это происходило в гнетущей тишине, и под конец, когда Лика осталась одна, ей стало настолько не по себе, что пришлось приложить усилия, чтобы оторваться от стены. «Я жду!» Взмахнув рукой, когда девушка ощутимо замешкалась, легионер недовольно прищурился и поджал губы. «Не трясись! В случае, если твое существование встанет под угрозу, тебя найдут и вернут обратно». «Обратно? В эти хоромы? Ну уж нет!» Стиснув зубы и вздернув подбородок, а также вспомнив о гордости и чувстве собственного достоинства, Лика заставила себя сделать еще 2 шага к мужчинам. «Еще? Еще шаг? Все!» Прикосновение к плечу, небольшое головокружение, темнота, вспышка и тяжелые запахи прелого хвойного леса, погруженного в густой утренний туман. Лес. Какая мерзость! «Зачем?» Она в панцире. Хочу узнать, что под ним. Уверен? Да. Что ж, сам? Да. Хорошо. А теперь быстренько, быстренько идем вон туда. Прикрикнув и тем самым выведя Лику из ступора, Снежка спрыгнула с рук и первой поторопилась вверх по склону, где они очутились. Куда? Не спрашивай, идем. Не спрашивай, верь, иди, делай, как говорят. А зачем? Ради чего? Скривив губы, тем не менее отправилась следом за белоснежной химерой, три последних года притворявшейся кошкой. Ради чего? Ну и? Не нукай, давай на дерево. Найдя, по ее мнению, подходящее место, Снежка нетерпеливо запрыгала у неопознанного дерева, отдаленно похожего на сосну, но метров 3 в диаметре. «И каким образом?» Задрав голову и с трудом разглядев в туманной вышине метрах так в 10 первые ветки, Лика даже хохотнула, но несколько истерично. «Я тебе кто? Белка?» «Ты химера. Снимай обувь, отращивай когти и полезли». «Это шутка?» «Это реальность, детка». Или хочешь стать завтраком для, например, вон той тварюшки, похожей на гризли. У тебя за спиной, кстати. Не поверив и тут же обернувшись, в следующее мгновение Лика уже проворно карабкалась по псевдососне, наплевав на законы притяжения и здравый смысл. Почему-то гризли, действительно оказавшийся всего метрах в 5, за спиной не вдохновил на дружескую беседу. И воротник у него был странный, в шипах весь, как у дикобраза. Ужас! Придя в себя только тогда, когда добралась до ближайшей ветки и, сев на нее, попутно обняла ствол, глянула вниз и тут же сглотнула. Гризли. Ну, допустим, все-таки местный гризли. Стоял четко под ней и кровожадно облизывался. «Ну вот, а говорила, что не можешь. Врушка!» Сидящая на соседней ветке в паре метров от девушки кошка самодовольно улыбалась и умывала усы. «Можешь, когда захочешь». «А...» Не зная, как реагировать, Лика первым делом посмотрела на свои руки, поразившись на то, чем стали ее обычные короткие ногти. Когти, звериные, загнутые внутрь когти. Как? Как и все. Ты ведь химера. Но почему сейчас? А вчера? А позавчера? А раньше? А раньше я держала запрет. Или ты хотела покрасоваться своими умениями и перед остальными? Нет, но... Надолго замолчав, потому что в чем-то Снежка была действительно права, чувствовала себя обманутой, было обидно. По-детски, но все равно очень обидно. И что еще я умею? Пока не знаю, но думаю, в ближайшие пару дней мы это с тобой выясним. А теперь переодевайся в свои старые вещи. Нам необходимо избавиться от всего, что дали нам местные. Не буду утверждать голословно, но наверняка на вещах и в еде маячки. Именно по ним вас будут отслеживать. А мы ведь этого не хотим, верно? Мысль, конечно, здравая, но в итоге надеяться только на себя и Снежку? Хотя какой глупый вопрос. Она всегда надеялась только на себя. Ждать спасения от тех, кто считает ее вещью? Ха! Переоделась Лика достаточно быстро, учитывая, что сидела на ветке в 10 метрах над землей, а внизу все это время наворачивал круги довольно большой и, кажется, голодный хищник. И, кстати, о хищнике. Много тут таких? Достаточно. И таких, и не таких, и похуже. но для нас с тобой самыми нежелательными являются конкурсантки и легионеры. Все остальное решаемо. Переоделась? Да. Что мнешься? Обувь. Обувь. Да, проблема. Скептично глянув на тапочки, а затем на немного более удобные и практичные берцы, Снежка все равно не изменила своего решения. Нет, оставлять нельзя. Нам главное добраться до какого-нибудь поселения, а там что-нибудь более оптимальное подберем. Давай, вынимай порцию на завтрак, ешь, пей, а остальное необходимо выкинуть. И еду? Ой, не шуми. Найду я, чем тебя прокормить. Уверена? Ты мне не доверяешь? Глупый и провокационный вопрос. Конечно, нет. И правильно. Верить вообще никому нельзя. Иронично хмыкнув и потянувшись, Снежка странно отряхнулась всем телом и превратилась в куницу. Но мне верь. Ты моя хозяйка, другой у меня больше никогда не будет, так что убивать тебя мне не с руки. Давай, ешь и пойдем. А он? Уже жуя безвкусный энергетический батончик и запивая его такой же безвкусной водой, Лика кивнула вниз на хищника. Усыпим, проблем-то. То есть? Смотри. Вырастив на хвосте несколько довольно внушительных иголок, кончики которых масляно блестели, Снежка проворно проскакала по стволу вниз, почти до земли, и с расстояния не более метра точно поразила выстрелом прямо в нос опешившего от подобной наглости хищника. 3, 2, 1. Красава! Тонко захихикав, когда гризли сначала дернулся, потом выдернул иглы из носа, замотал головой и, наконец, упал на спину, несколько раз дрыгнув лапами в странной конвульсии, снова вскарабкалась наверх, чтобы, вольготно устроившись у Лики на коленях, констатировать. Вот так. Будет дрыхнуть весь ближайший час, а потом очухается и отправится по своим делам. И давно ты так умеешь? Естественно. А почему сразу так не сделала? Зачем я сюда карабкалась? Шокотерапия, ангелок. Ну ты и сволочь. А мы все такие. Ты еще скажи, что сама пупсик невинный. Не скажет. Этого она не скажет. Последние 3 года она жила отшельницей. Дом, работа, работа, дом. Предыдущие 2 была вовсе вещью Влада, но те первые 19 лет юности не были невинными. Она научилась всему, что помогало ей выжить и избежать лишнего внимания противоположного пола. Лазать по деревьям, убегать по крышам гаражей, прятаться под канализационными люками, наконец кусаться, царапаться и бить. Предпочитала избегать всего этого, но не всегда получалось. Нет, до того, как Влад превратил ее в забитую рабыню, она не давала себя в обиду. Просто он был слишком, слишком сильным, слишком большим, слишком грамотным в избиении и унижении. И она сломалась. Хорошо, что дальше? Мы сможем сбежать с планеты? Вряд ли. Лучше не мечтай, меньше будет разочарования. Но, впервые осознав, что дом потерян навсегда, Лика молча замотала головой, не желая верить, а затем замерла. Плечи опустились, как и уголки губ, бровки нахмурились, и вся фигура девушки начала выражать собой тоску и безнадежность. «И что теперь? Я ведь даже не знаю, что это за мир!» «Узнаем. У нас с тобой впереди Столько времени. Протянув и потеревшись лбом о живот хозяйки, Снежка совсем не как животное пожала плечами. Тут даже лучше. На земле ты бы не смогла дальше жить, зная, кем ты являешься. Земляне никогда не принимали иные расы, уничтожая и исследуя в закрытых научных центрах. Тебе оно надо? Уловив в тоне Снежки странные горькие нотки, тут же насторожилась. «Ты была там?» «Была». Отведя взгляд и горько хмыкнув, куница помедлила, но все же призналась. «Я смогла сбежать, но все равно умирала, потому что умерла моя первая хозяйка. Да, я почти уже умерла, но там меня нашла ты. Ты была очень плюсовой, но не обученной, поэтому я смогла выжить. Вот так. Грустная история, в общем-то, и глупая. Мы с Олей думали, что умнее всех, что у нас все получится, а нас заметили и сдали на опыты. Поэтому я даже не намекала тебе, кто я, и вообще запечатала и тебя. Вот. Под конец, говоря еле слышно, Снежка и вовсе замолчала. Да, грустная история, но далеко не полная. Очень далеко. Ладно, будем надеяться, что со временем Лика узнает чуть больше. Ты сама-то знаешь, на какой мы планете и на что можем рассчитывать? Конечно. А ты думала, чем я все это время занималась, пока ты бегала и отжималась? Конечно, информацию собирала. Моментально оживившись, куница быстро закивала, а потом неожиданно осеклась, словно вспомнила что-то более актуальное. «Так, давай-ка сначала на другое место перебазируемся. Тут нас будут искать в первую очередь. Запомни, весь, без исключения, апгрейд тела в твоих руках стоит лишь захотеть. По-настоящему захотеть». Ты не обученная, но действительно очень сильная. Просто поверь в это, и у тебя получится все. А насколько я сильная? Сжав пальцы в кулак, а затем скрючив их воображаемые когти, Лика с удовольствием и некоторым изумлением отметила, как послушно ноготки снова превратились в когти. «Здесь главное — сила желания. Я не говорю, что ты прям с разбегу станешь драконом, но я практически уверена, что ты можешь все, что могут и остальные, даже фаворитки. Ничего-ничего, мы с тобой еще всему научимся. Самый сложный первый раз, потом намного легче. А теперь давай вниз, подробности будем обсуждать в более безопасном месте». «Вниз, легко сказать». Без сожаления, скинув рюкзак, сама спрыгивать не торопилась, прекрасно понимая, что переломается. Еще и в тапочках. Хм. А если и ноги сделать звериными? Тут же, скинув на землю и тапочки, стянула носки и убрала их в карман. И лишь затем истово пожелала превратить свои человеческие ступни в нечто более приспособленное для лазания по деревьям. Один коготь. Мда. Нет, мало. Еще. Как сложно. Нет, шокотерапия все же более результативна. В этом Снежка права. В итоге слезала Лика раза в три дольше, чем залазила, тщательно цепляясь всеми четырьмя конечностями за кору и многочисленные спасительные щели и неровности. Но слезла, причем немного подумала, да так и оставила ступни звериными, понимая, что это намного лучше, чем ненадежные держащиеся тапочки. Если придется убегать, то они предадут ее сразу. «Куда теперь?» «Конечно, на восток». Найти тапочки, убрать их в карманы, оставив рюкзак с содержимым валяться на земле и отправиться на восток, туда, где сквозь редеющий туман алела заря. Заря ее новой жизни. А эти пусть соревнуются. Практически неосязаемой тенью, выйдя из тумана, мужчина некоторое время исследовал спящего Шагрота, а затем его губы тронула тонкая усмешка. «Решили пойти наперекор? Какие своенравные девочки! А это путешествие будет интересным. Прав он оказался, когда не поверил остальным. Прав и заинтригован. Интересно, знают ли они, что на востоке всего через пару сотен километров расположена столица? Или выбрали направление наобум?»